Банька топилась по-черному и долго выстаивалась от горького дыма. Изнутри парная обросла густой пушистой сажей. Но только в черной бане живет терпкий, бархатистый дух и настоящий сухой жар. Едва глотнув этого волшебного воздуха, человек оживает и бесстрашнее и веселее смотрит в будущее. Алексей распарил в кадушке березовые веники пополам с мятой и чабрецом. Добавил ядовитого чистотела, зная, что эта трава изгоняет любую опухоль и надсаду. В предбаннике он разорвал на ней зашитую у горла смертную рубаху, бросил тряпье в печь и задохнулся от плеснувшей в глаза белизны. Еще вчера он знал ее всю на ощупь, а сегодня она уже недоступно сияла, как белая крепость. Она сильно исхудала, но тугая, обтягивающая худоба только вызывающе подчеркивала ее красоту в глазах Алексея. Сам он остался в застиранных подштанниках, стесняясь обнажить увечное тело. Он уложил ее животом на жаркий полог, расправил руки вдоль тела. Не касаясь подживших ран, обмахнул веником. Под сладким паром отмокли болячки, короста сошла с розовой обновленной кожи. Священно действуя веником, он каким-то из сердца идущим приговором изгонял пролившуюся в нее скверну. Бормоча заклинания, как волхв-волшебник, он выжигал из ее растерзанной души и тела память обо всем случившемся с нею. С замершим сердцем он растер ее медом, возвращая ей силу земли и неба, обмыл тремя водами на трех заветных травах. Окурил ее подмышки и пах дымком можжевельника по тайной знахарской науки. Он думал, она будет стыдиться, и от этого сам внутренне дрожал, но она словно не замечала его, и это было мучительно. Напоследок он обтер ее мягкой ветошкой и обрядил в стариковскую рубаху с треснувшими пуговками. Снова по-больничному обвязал платком и отнес в избу. В небе светились первые звезды, от их горячих тел поднимался кудрявый пар. Потом долго хлестался сам, ухал, как филин, и, распаренный в банном горниле, нырял в ночную прорву. Когда поздним вечером он вошел в избу, она уже спала. Лицо поблескивало от испарины. Яркая молодая кожа быстро забыла боль. На рассвете, стараясь не будить дремлющую Сашу, Алексей уехал в больницу к Егорычу. Подошло время стариковской пенсии, и заранее, болея душой, он собирался спросить у Егорыча разрешения потратить его пенсию и жалование. Старик сильно ослаб, но бодрился в глазах Алексея, бережно выспрашивал про лес, про одинокую и безнадежную борьбу с порубками. На обратном пути на заимку Алексей заглянул ярынским цыганам. У старой усатой шавихани он купил теплый свитер, комплект женского белья, черные брючки и дешевые матерчатые тапочки. Таких в осеннюю распутицу разве что в сени выйдешь. Ничего, подморозит, валенки найдем. Подумалось бесшабашно и почти весело. В избушке весело пощелкивала дровами печка. С порога веяло сушеными грибами и душистыми травами. На новую одежду Сашка даже не взглянула, отвернулась к стене, да так и пролежала до вечера. Алексей заметил, что когда его не было в избушке, она вставала, откладывала дрова в печь, пила чай, ела моченую клюкву и хлеб. Теперь он стал чаще оставлять Сашку одну. На остатки стариковской пенсии закупил в Еринском прагмаге сыра, колбасы, масла и шоколада, чтобы ей было с чего поправляться. Чайники вяли целебные травяные настои. Домашний обиход он справлял на рассвете, пока она спала. Потом уходил на обход, навещал старика и возвращался уже ночью. Но непоправимое несчастье все же произошло. Сашка возненавидела его и мстила ему полным отсутствием женского стыда, словно его и не было в избе рядом. Но он ни в чем не мог винить ее. Волею случая он оказался свидетелем ее беды, и всякий раз, когда Сашка видела его, она вспоминала не о том, что он спас и выненчил ее, а вновь и вновь погружалась в пережитый ею ужас. Однажды вечером, вернувшись из больницы, Алексей увидел в сенях обляпанные грязью резиновые бахилы и старый ватник Егорыча. Не помня себя, он влетел в избу. В лицо пахнуло табачной вонью и перегаром. Сашка сидела на кровати, широко расставив голые колени, и пьяно смотрела на него сквозь сизый дым.